Глава 36. Перевожу дыхание. Я вас слушаю, доктор. Данил тоже заходит в холл и слышит, о чем говорит врач. Он пришел в себя. Узнал, что вы здесь и хочет вас видеть. Сразу начинаю улыбаться. Боже, он в порядке. Значит, он сможет вернуться к прежней жизни? Скорее всего. Тогда я пойду к нему. Оборачиваюсь к Данилу. Я поговорю с ним, узнаю, помнит ли он, что произошло. Не жди меня. Хорошо. Если что, звони. Спасибо, Данил. Бегу к лифту и с нетерпением жду, когда он приедет. Время тянется мучительно долго. Мне хочется поскорее поговорить с Эдиком и убедиться, что он в порядке. Еще 2 минуты, и я захожу в его палату. Бывший муж лежит на подушках полусидя, накрытый тонкой простыней. Увидев меня, он слабо улыбается. «Привет, звезда!» «Эдик!» Подхожу к нему и беру его за руку. «Слава богу, ты в порядке!» «Волновалась за меня?» Спрашивает с хитрой улыбкой. Вид у него бледный, болезненный, но довольный. «Конечно, мы же не чужие люди!» Сажусь в кресло рядом с его кроватью. Эдик как-то тяжело дышит и держится за живот. «Болит?» Он мотает головой, сощурившись, будто ему все-таки неприятно. «Расскажи, что случилось?» Альбиноска приходила ко мне. «Я так и подумала, гадина!» «Мы же были с ней в контрах. Она пришла вроде как мировую предложить», — объясняет Эдик. «Я ее выслал. Но она, похоже, успела в какой-то момент мне что-то в кофе подсыпать. Мне стало плохо. Черт! Я помню, как она стояла и улыбалась. Перед глазами все поплыло. А потом она исчезла. Ее не нашли, я так понял. Нет, смотрю на него с сочувствием. Эдик поджимает губы и устремляет хмурый, задумчивый взгляд к окну. У него такое лицо. Боже, я знаю это выражение лица. Он что-то задумал. Мне сказали, это вы с Мироном меня нашли. Говорит после паузы, повернувшись ко мне. «Да». «Вы спасли мне жизнь». «Ты бы поступил так же». Эдик едва заметно кивает и снова замолкает. «Что ты задумал?» «Вы искали везде. Но она как испарилась?» «Да. Люди Данила ищут ее. По всем знакомым и друзьям. Везде, где она хоть раз появлялась, опрашивают людей. Работают осторожно. Никто пока не в курсе случившегося. Яковлев помогает. Слышу в его голосе разочарование. Да. Ясно. Он закрывает глаза и делает глубокий вдох и выдох. Я знаю, где Злата. Где? У нее тетка на севере. Наверняка она уехала туда, понимая, что ей грозит срок, а ее карьера все равно разрушена. Ей нечего терять, кроме своей свободы. И в Москве больше делать нечего. Она там. Это же хорошо, радуюсь я. Значит, мы найдем ее. Скажи нам все, что знаешь, и мы ее поймаем. Нет. Я на секунду теряюсь. Радость меняется недоумением. Почему нет? Вы туда не поедете. И люди Яковлева не поедут. Почему? Я не понимаю. Он хочет, чтобы этим занялась полиция? Нет. Я поняла. Ты хочешь сам ее найти? Эдик еще сильнее сжимает губы. На его лице читается нескрываемая ненависть. Это мое дело. Личное, Аврора, понимаешь? И что ты хочешь сделать? Убить ее? Я берусь за сердце, потому что оно уже начинает болеть. Не думай об этом, Ава. Мои проблемы больше тебя не касаются. Зачем тебе это? Я благодарен, что ты меня спасла, но я сам разберусь со Златой. У меня на глаза наворачиваются слезы. Не хватало только, чтобы он себе жизнь запорол из-за мести. Злата разрушила жизнь Эдика, а потом попыталась убить. Кажется, он хочет ответить ей тем же. Прошу, не делай этого. Сердце бешено стучит в груди. У меня закладывают уши. Эдик протягивает мне руку, и я беру ее в свою. Его ладонь теплая, даже горячая. «Ава, ты была права, когда решила со мной расстаться». «Что?» «У меня последнее желание», — говорит, глядя мне в глаза. «Какое?» «Забудь обо мне». Смотрю на него непонимающе и часто моргаю, смахивая с ресниц слезы. Бывший муж продолжает. «Я правда все понял. И больше не хочу отравлять твою жизнь. Я знаю, мы столько пережили, что мысли обо мне теперь как паразиты у тебя в голове. Ты должна избавиться от них ради себя». Он улыбается краешками губ и чуть сильнее сжимает мою руку. Я был отстойным мужем. Мотаю головой, чувствуя, как в носу щиплет. Не всегда. «Я любил тебя, Ава. И сейчас люблю, это правда. Но я понял, что быть чертовым примерным семьянином не для меня. Я вот такой, какой есть. И всегда буду таким. Вечеринки, женщины. Я чертовски жалею, что врал тебе. Грызу себя за это постоянно. И надеюсь, что когда-нибудь ты меня простишь». «Я больше не держу зла». Он улыбается. «Я тебя правда очень люблю. Могу это бесконечно повторять. Я даже в какой-то момент подумал, что смогу жить иначе. Когда я предлагал тебе бросить все и уехать, я не блефовал. Но сейчас понимаю, что я бы сгорел от такой тихой жизни». Эдик переводит дыхание. Берет бутылочку воды с тумбочки и делает несколько глотков. Ему тяжело долго говорить. Но он хочет поставить эту точку. А у меня сердце разрывается от его слов, потому что я согласна с ним. «Ты заслуживаешь счастья, Аврора. Ты самая прекрасная женщина из всех. Но я хочу, чтобы ты отпустила меня из своих мыслей. Не считала, что ты должна следить или беспокоиться обо мне. Я хочу, чтобы ты жила без чувства вины, что оставила меня. Я не пропаду». Он усмехается. «Я же красавчик». Я тоже смеюсь сквозь слезы, все еще держа его за руку. «Ты дурак». Эдик перестает улыбаться. Его лицо становится сосредоточенным. «Я серьезно. Никаких угрызений совести. Я тебя знаю. Забудь». Я молчу, опустив глаза. «Ава?» «Хорошо. Ты прав». Я отпускаю его руку. И в этот момент понимаю, что отпустила не просто руку. Я, наконец, отпустила самого Эдика. «Удачи тебе!» Произношу с улыбкой и чувствую что-то новое в груди. Непривычное ощущение. «И тебе, звезда!» Я решаю немного прогуляться. Пока иду от больницы, пытаюсь привыкнуть к новому ощущению. Странное чувство. Я все еще переживаю за Эдика и хочу, чтобы он не делал глупостей. Но это скорее чисто по-человечески. Как можно переживать за любого человека, который попал в беду? Но его слова «забудь обо мне», они как заклинание. И каким-то чудесным образом я вдруг осознала, что не могу вечно тянуть за собой прошлое, от которого так отчаянно хотела сбежать. Я должна жить настоящим. Здесь и сейчас. Думать о себе и о своей жизни. Оглянуться и понять, что пока я грязла в своих прошлых проблемах, здесь текла настоящая жизнь. Меня несло в этом потоке, но я не замечала ничего вокруг. А теперь вижу. Солнце над головой. Прекрасная погода. Люди, которые узнают меня даже за стеклами очков и улыбаются мне. Моя музыка. Я ведь так люблю сочинять музыку. Когда я в последний раз играла на фортепиано? И мои песни. Я вдруг понимаю, что хочу записать новый альбом. Прощальный? Проскальзывает шальная мысль. Вся молодость в шоу-бизнесе. Друзья, вечеринки, поклонники и муж, популярный продюсер. Это было круто. Нереально. Но я теперь другая. Я чувствую, что вот-вот нащупаю то, чего хочу от жизни. А пока я просто иду вперед, уже не подхваченная потоком, а твердо ступая сама.